Развиваем у ребенка эмоциональный интеллект. Развитие эмоционального интеллекта начинается с маминой поддержки и обучения простым и понятным способом выражения эмоций. Взрослым важно стать для ребенка примером того, как распознавать эмоции и выражать их. Это значит, что родителям важно не просто называть эмоции, а помогать ребенку их проживать. Познакомьте ребенка с эмоциями. Называйте эмоции. Когда ребенок злится или грустит, важно не только успокоить его, но и назвать переживаемую эмоцию. Например, ты сейчас злишься, потому что тебе не дали игрушку. Или ты расстроен, потому что я сказала нет. Это помогает ребенку познакомиться с эмоцией, лучше понять, что с ним происходит, и запомнить свои ощущения. Учите правильному выражению эмоций. Вместо того, чтобы просто запрещать негативные или слишком яркие позитивные проявления, лучше научить ребенка выражать их. Например, ты можешь сердиться, но не нужно кричать. Пожалуйста, скажи об этом спокойно. Я вижу, что ты радуешься, это очень приятно, но своими возгласами ты уже всех оглушил. Можешь, пожалуйста, выражать свои эмоции потише? Такие фразы помогают ребенку понимать, что его эмоции важны, их видят и принимают, а мама может ему подсказать, как уместно их выражать в зависимости от обстановки. Будьте примером. Дети учатся, наблюдая за взрослыми. Если мы сами будем уметь управлять своими эмоциями, понимать свои чувства и открыто о них говорить, то ребенок будет перенимать этот опыт и пользоваться им в жизни.